Спор хозяйствующих субъектов. Место – Родина. Дата – 6.03.1999. Время – 21.44. Музыка – Bad Samaritans. Альбом – Ouch. Нет. Я сидел за компьютером, лазил по сайту mp3.com в разделе Punk Hardcore. Искал, что еще можно скачать. Тупую статью о развитии социоинфраструктуры я дописал. В понедельник можно было начинать верстать номер. Ночного концерта в зоне оставалось чуть больше часа. За окном кто-то начал орать. Я подъехал с креслом к окну, выглянул. Из автобуса выпрыгивали парни в камуфляже. Некоторые были в масках. За автобусом у черного мерса стояли два мужика. Один в расстегнутом пальто, под которым виднелись костюм и галстук. Другой в джинсовке на меху с рацией в руке. Я выбежал из кабинета. В коридоре было пусто. Я спустился вниз. На первом этаже тоже никого. Крики слышались из проходной. Я вышел на крыльцо. Парни в камуфляже связывали двух охранников. «Что вы делаете, суки?» – орал один, пожилой мужик, бывший прапор в десантных войсках. «Что здесь такое происходит?» – крикнул я. «А ты кто такой, чтобы спрашивать?» Один из камуфляжных глянул на меня сквозь прорези в черной маске. «Я редактор газеты комбината». «Тогда пиздуй быстрее отсюда, понял? По-хорошему тебе советую». «А что здесь происходит?» «Ничего, тебя это не касается. Ты что, не понял?» «Что я должен понимать? Приходят посторонние люди, избивают охрану комбината». «Мы делаем то, что нам сказали. Если хочешь, побазарь с начальством». Он кивнул за ворота. Я прошел в калитку, приблизился к мэрсу. Мужик с рацией орал в нее. «Вы что, охуели, что ли? Сказано же было вам. Связать одних охранников, рабочие в ночной пускай работают. Что ты им сказал? Из-за чего они полезли? Ну и что с ним? Как не знаешь? Он хоть дышит? Ну ты долбоёб». «Здравствуйте», — сказала я. «А вы не объясните, что здесь происходит?» «Ну а кто ты сам вообще такой?» Мужик с рацией схватил меня за куртку. «Ну-ка быстро уебал отсюда. Я редактор». «Ну что, что ты редактор? Ну-ка...» «Погоди», — сказал второй мужик и глянул на меня. «Я могу тебе все объяснить, раз ты редактор. Происходит смена собственности предприятия. Комбинат был продан, но охрана почему-то ничего не знала, попыталась оказать сопротивление. Не волнуйся ты, редактор, ничего на комбинате не изменится. По крайней мере, к худшему, ты понял?» Я пошел назад завода управления. Там все было так же тихо. Я вернулся в кабинет, снял трубку телефона, в записной нашел домашний телефон директора, набрал. Он не отвечал. Я набрал мобильный. Абонент находится вне зоны действия сети. Первый зам тоже не ответил. Я набрал 02. «Алло, милиция? Вам звонят с медкомбината. Здесь произошло нападение. Люди в масках ворвались и бьют охранников». Дверь кабинета распахнулась. Вбежали два урода в камуфляже, оба в масках. Один вырвал из стены розетку телефона, второй кинулся ко мне. «Ну-ка вы ебал отсюда! Что такое, парни?» Он ударил меня в челюсть. Я упал. Между письменным столом и шкафом. Шкаф затрясся. С полок полетели старые подшивки. Он ударил второй раз, ногой в ботинке. Попал в грудь. Я согнулся, прикрыл голову руками. Следующий удар пришелся по рукам. Второй урод взял монитор, поднял, швырнул на пол. Экран звякнул, разбиваясь. В колонках все еще играла музыка. «Короче, быстро уходи отсюда!» Я поднялся, взял рюкзак. Спустился вниз и перешел дорогу. К комбинату подъехала милицейская девятка. Вышли два мента. Мужики из мэрса начали им что-то объяснять. Совали в нос какие-то бумаги. Из-за поворота выехал трамвай.